чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла, судьба людскому суесловью на поругание предала. Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно постыдилась и тайн, и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой, ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской.